Глава 4. Эленор обнаружила, что сегодня она не в состоянии расставить астры в старом каменном кувшине у дверей. Она просто сунула их туда, и теперь они походили на гневные знаки вопроса. К 4 часам племянник все еще не появился. Каждый раз, когда звенели медные колокольчики у входа, ее сердце обрывалось. Не он ли это? Его не было. Она заставила себя сесть за свой стол, методично изучить длинный список и написать записки с благодарностью. Ведь так много людей проявили о ней заботу и доброту. Майк и его жена в похоронном бюро, торговцы на площади, леди, которые приносили еду к епископальной церкви, все эти славные антиквары, которые проделывали путь в сотни миль, чтобы выразить свою симпатию и сочувствие. Все же еще встречаются хорошие люди. Энтони пока тоже не приехал. Эленор чувствовала благодарность за его присутствие возле себя. По крайней мере, оно поднимало репутацию магазина в глазах сильных мира сего. Но Эленор не собиралась осложнять свою собственную жизнь из-за того, что он внезапно вознамерился преследовать ее. В течение многих лет она случайно встречалась с ним, и прежде Эленор никогда не удостаивал ее вниманием. И черт возьми, почему он делает это теперь, даже после того, как стало известно, что магазин ей не принадлежит? В середине дня она ненадолго отлучилась домой, сраженная внезапной идеей. Что вдруг племянник Джулии приехал туда, сидит и ждет? Но Эленор ошиблась. Все было по-прежнему, включая полгаллона молока, которое она предыдущей ночью забыла убрать в холодильник. Лишь на полу в холле под латунной щелью в двери лежала связка почты, и теперь ей придется писать благодарственные записки. А в доме было слишком тихо, поэтому Эленор не могла оставаться здесь одна. Она вернулась в магазин, написала записки, внезапно подумав, что ей следовало бы оставить на двери дома письмо племяннику, в котором сообщалось бы о необходимости его появления в магазине. Она написала его и отправила Леонардо прикрепить его на дверь. Эленор беспокоилась, смотрела на часы, расставляла вазы на столе для закусок, разговаривала с худой дамой, которая обладала необыкновенно кислым лицом, о прессованном стекле, впервые изготовленном в Филадельфии. Внезапно она обнаружила, что ее держат за руки Бен и Мэри Энн. Они усаживают ее и дают чашку с чаем. «Не двигайтесь», — сказал Бен, — «чтобы чего-нибудь не разбить. Вы чертовски непредсказуемы. Мэри Энн займется магазином». Мэри Энн — маленькая толстая дамочка в брюках с эластичным поясом, с приятной улыбкой, со слишком темными крашенными волосами, беспримерно энергичная, неважно, касалось ли это дело уборки или приема клиентов, сказала, что, конечно, она займется. Томасин своим видом выразил мысль, что если Эленор будет сидеть смирно, то он позволит ей погладить свою спинку. Она села смирно и погладила его. И подумала, что дела идут на убыль. В следующем месяце она могла бы выпутаться из своих финансовых проблем или окончательно погрузиться во мрак безысходности. Джулия собиралась отвезти ее в Сент-Луис, чтобы отпраздновать там ее день рождения. Теперь же она потеряла Джулию и, весьма вероятно, все остальное. Бобби, который в высшей школе увлекался бейсболом, но из-за болезни не смог им заниматься, подшучивал над растерянностью матери из-за маленьких проблем. Он говорил своим тихим, невнятным голосом: «Запомни, мама, когда ты не знаешь, что делать, возьми два мяча и брось их на правое поле». Да уж, это вряд ли было маленькой проблемой. И черт возьми, где здесь правое поле? На семинар приехали поставщики провизии и своими ящиками со льдом незамедлительно привлекли внимание Томасина. Он спрыгнул на пол, томно потянулся и направился вслед за ними. Напомнив ему о хороших манерах, она взглянула на часы. 4:30. Хорошо. Пора ехать домой и во что-нибудь переодеться к вечеру. Может быть, стоит упаковать кое-какое-нибудь белье. Она избегала делать это прежде, испытывая боль при мысли, что некоторые вещи принадлежали Джулии. Эленор окликнула Бена. «Я вернусь примерно через час. Если приедет племянник, займись им». Бен кивнул. Тряпкой вытер со своих старых рук едко пахнущий лак. «Я привез свою одежду и могу переодеться здесь. Я останусь». Она тронула свою машину, с которой осыпались листья, выехала из проулка и заметила, что там и сям на улицах люди спокойно сгребают листья в янтарные кучи. Ребятишки, собравшись в толпу, смеялись и молотили по собственной куче листьев, которые прилипали к их курточкам и вязаным ярким шапочкам. «В следующую субботу, — подумала она, — надо будет убрать наш двор». И тут же осознала, что слово «наш двор» к следующей субботе, вероятно, потеряет свой смысл. Когда Эленор приблизилась к старому викторианскому дому, который, несмотря на свои изящные башенки, смотрелся тяжеловатым рядом с похожими на башни сикоморами, ее сердце гулко застучало. А что, если там уже сидит племянник и распоряжается всем, как это и должно быть? Но у пострадавшего от непогоды гаража и гравиевой дорожки не было видно ни одной машины. Однако записка, кажется, исчезла. Хотя, наверное, ее просто сдуло ветром. Неустойчивые порывы осеннего ветра ледяными дуновениями заливали высокую веранду. Она остановилась у резного деревянного навеса подъездных ворот, ускорила шаги и вошла через маленькую боковую дверь. Заглянув в гостиную с узкими окнами, отделанную серым и зеленым, она осторожно позвала: «Эй!» Бельгийские кружевные занавески взметнулись от сквозняка, когда она открыла дверь. Больше ничего. Телевизор молчал. Никакого багажа в холле не стояло. Никакой одежды не висело на спинке высокого стула, обитого камчатной тканью. Почта лежит на столе, где она оставила ее. Виновата, но с облегчением, подумав, что ей не придется один на один столкнуться с незнакомцем, она взяла почту и стала подниматься наверх, просматривая ее. Естественно, прислали счета, заметки об аукционе, еще две записки от дилеров о продаже ферм, запрос о каталоге мебели Белтера с предложением о продаже оригинала за $5000. Ух ты! Несомненно, $5000 лежат на каком-нибудь старом чердаке, никому не нужные и покрываются пылью. Подумав, что она хотела бы узнать подробнее о местонахождении этого старого чердака, Эленор кинула почту на стол в своей спальне, разделась, закрутилась в толстый махровый халат и сбросила постельное белье в шахту бывшего грузового лифта, который они с Джулией приспособили для спуска белья вниз. На секунду она закрыла глаза и представила белую кучу на подвальном полу, но решила заняться ей завтра. В подобных домах ванная комната была небольшой передней. Даже держа душ над водостоком, Эленор закапала пол. Но она привыкла к подобным процедурам.